Глава 28. От тяжелых раздумий у нее пропал сон. Не так давно она лежала ночью в постели, глядя в потолок, и ощущала себя самой несчастной на свете, никому не нужной, убогой, нищей, страшной, толстой, уродливой. Родион громко похрапывал за тонкой стенкой, и Настя от всей души позавидовала брату, чья жизнь по сравнению с ее мучениями напоминает волшебную сказку. Затем девочка решила пойти в туалет. Свет в санузле зажигать не стала, устроилась на унитазе и неожиданно услышала тихие-тихие, прямо кошачьи шаги. Кто-то из членов семьи тоже не спал и крался ко входной двери. Настя осторожно высунулась из туалета и увидела папу. Тот как раз выходил на лестницу, одетый в джинсы и пуловер. Отец явно собрался на улицу. В голове Анастасии словно вспыхнула яркая лампочка. «Вон, значит, что!» У Папахина есть любовница. Он дождался, пока жена заснет, и намылился на свидание. Если проследить, с кем он встретится, заснять на телефон лицо тетки, то можно будет потребовать с него деньги за молчание, сказать: «Неизвестно про твои подвиги, плати мне, и мама ничего не узнает. Откажешься, покажу ей фотку». Давайте не станем оценивать поведение Анастасии и удивляться, почему в ее голову залетела мысль о прелюбодеянии. Нормальная девочка подумала бы, что отец пошел, скажем, за сигаретами, вспомнил о забытом в машине пакете с продуктами или решил перепарковать автомобиль, оставленный в неудобном месте. Но у Насти, мечтавшей найти парня и нарыть денег, чтобы не получать за триместр охапку двоек по всем математикам, мысли крутились только вокруг секса и вожделенных купюр. Подождав, пока отец выйдет на лестницу, Анастасия всунула ноги в сапоги, накинула куртку и бросилась за ним. Выскочив во двор, она чуть не зарыдала. Монахова-старшего нигде не было видно. Но как он успел за минуту исчезнуть? Крайне расстроенная Настя недолго постояла на воздухе, потом, горестно вздыхая, вернулась в подъезд и увидела тонкую полоску света, пробивавшуюся из-под двери, ведущей в подвал. Здание, где поселилась семья Монаховых, было не совсем обычным. Оно принадлежало к экспериментальной серии с цокольным этажом, в котором для каждой квартиры оборудовали кладовые. Существует легенда, что идея с чуланами в подвалах принадлежала Брежневу. Якобы Леонид Ильич один раз, проезжая по какому-то спальному району, неприятно удивился видом захламленных балконов и приказал решить проблему. Правда это или нет, я не знаю, историю слышала от Белки. Но меня слова Насти не удивили. Я когда-то снимала квартиру, и хозяйка потребовала повышенную плату, мотивируя свое желание просто: у однушки есть кладовка в подвале. Настя спустилась по ступенькам, прошла по плохо освещенному коридору и очень осторожно заглянула за дверь чулана. До этого момента девочка ни разу не посещала каморку. Сейчас она увидела, что часть картонных упаковок снята с полок, а отец простукивает стену. Настя была изумлена до предела. Что он ищет? Почему ведет свои поиски тайком? Отец не занимается хозяйством. В доме всем рулит мама. Так отчего бы ему не спросить у нее, где лежит нужная вещь? Тем временем Монахов вытащил из стены один кирпич, выудил из образовавшегося отверстия коробку и открыл крышку. Несколько мгновений молча смотрел на то, что лежало внутри, потом издал странный звук, то ли всхлип, то ли стон, вернул коробку на место и вставил назад камень. Настёна сообразила, что отец собирается уходить. Сейчас он стоит боком к двери, но через секунду повернется, может ее заметить. Девочка пулей домчалась до квартиры, юркнула в свою комнату, нырнула под одеяло и прикинулась спящей. А через короткое время на самом деле очутилась в объятиях Морфея. На следующий день ее желание выяснить, что лежит в тщательно спрятанной коробке, достигло апогея. Настя прекрасно знала, что мать раньше 9 вечера не вернется домой, а папа с братом придут около 6, поэтому удрала с 5-го урока, потратив немало времени на поиски ключа от чулана, она все же нашла его и отправилась в подвал. Жестяная тара оказалась старой и потертой. Внутри лежали драгоценности. Настя принялась перебирать ранее никогда не виденные вещички и сначала решила, что те принадлежали бабушкам, родительницам отца и матери, с которыми она никогда не встречалась. Она вообще ничего о них не знала. Кирилл и Антонина не рассказывали о своем детстве, не показывали фотографии. Но потом, внимательно разглядев цацки, девочка поразилась. Некоторые вещицы, например, большие подвески с ярко-фиолетовыми камнями в оправе из ангелочков, казались дорогой бижутерией, другие представляли собой пластмассовую ерунду. Анастасия рылась в коробке и вдруг сообразила. Валя Фомичева без ума от украшений. Если принести ей что-нибудь из них, она засчитает их в качестве оплаты за свою работу. Только надо вытащить самый яркий, бьющий в глаза вариант. У Вальки начисто отсутствует вкус. Она обожает все блестящее, большое. Еще раз изучив содержимое коробки, Настя решила: подвески с фиолетовыми камнями – самое то, что нужно. Выглядят дурным китчем. Имеют оправу из жирных ангелочков, которых тупая Фомичева обожает до обморока. Кстати, у нее есть кулон с похожим уродцем. Настя ойкнула, замолчала, потом пробормотала. «Извини, забыла, что у тебя такие же. Но твои-то серьги — настоящий антиквариат. А в той коробке был фейк». «Можешь не вилять хвостом». Остановила я девочку. «Меня совершенно не волнует, что думают люди о моей одежде, макияже, украшениях и обо мне в целом. Значит, ты отдала подвески однокласснице?» «Ага», — жалобно сказала Настя и вытерла вспотевший лоб ладонью. «Давно?» 2-го числа, уточнила она. 3-го тест предстояло писать. Я к Фомичевой понеслась. Правильно рассчитала. Валька обомлела от счастья, когда барахло увидела. «Ой, ничего не стесняйся», — буркнула я. «У каждого человека свое мнение. Удивительно, что ты не побоялась взять серьги. Таскать у мамы из шкафа колготки — это одно, а брать ювелирные изделия — совсем другое». Собеседница прищурилась. «Уж не дура, разбираюсь в драгоценностях. В интернете полно фоток. В той коробке дрянь лежала, парочка пусет с мелкими камушками и бижутерия. Да и кто станет ценности в чулане ныкать? Они там испортятся от сырости. Мать туда стащила всякую ерунду, старую посуду, шторы из проданного дома, накидушки на кресло, которые давно выбросить пора, подушки поролоновые, одеяло древнее. Она как Скрудж, ничего выбросить не способна. В ящиках грелки резиновые, гирлянды, которыми прежний наш коттедж на Новый год украшали. Когда в особняке жили, в конце декабря я ребят на бал маскарад собирала. Очень весело было. Всегда разные карнавальные костюмы покупали. И на Хэллоуин наряжались. Раньше вообще супер, как хорошо жили. А теперь я догадалась, откуда эти серьги. Они к маскарадной одежде прилагались. Только не помню, какой. Больше им взяться неоткуда». Знаешь, как мама раньше покупки делала, пока вместе с папой еще с ума не сошла, пока фига в дом души строить не начали. Зайдет в магазин и все сметет, в особенности перед праздниками. Потом дома поглядит и удивится, зачем взяла, но никому не отдаст, уберет. Она же однючая. В особняке у нас тоже подвал был. Мать нам с Родькой заглядывать туда запретила, сказала, там живут крысы, а они переносчики чумы. Одну девочку искусали, и та умерла, а перед смертью жутко мучилась. «Да», — буркнула я, — «сильное заявление». Я никогда в подвал не совалась. Вдруг и правда там крысы? Бррр. «Когда мы в квартиру перебрались», — продолжала Настя, мама тоже предупредила. «Не вздумайте в цоколь соваться, на стенах черная плесень, от нее рак бывает. Узнаю, что ходили, никаких подарков не ждите, ни на Новый год, ни на день рождения. И, кстати, грызунов тут в 100 раз больше, чем в Подмосковье». «Ну, навряд ли она выполнила бы обещание», — усомнилась я. «А плесень на самом деле опасная вещь. Антонина не хочет, чтобы ее дети гадостью дышали, потому что любит вас». Анастасия скорчила рожу. «Ты ее не знаешь. Если мамахин чего пообещала, обязательно сделает. Помню, предупредила Родьку. Если он 8-й класс тройками закончит, то отдыхать на море не поедет. И чего? Братец получил тройбан по географии, остался дома с домработницей. А мы улетели. Мать жесткая, злая, только кажется пушистой. При посторонних притворяется, а когда мы одни, совсем другая. Она только папу любит, обожает прямо. А я так, под ногами мешаюсь. Мы с Родькой ее раздражаем. Прикажет чего сделать, Если сразу не выполнишь, пощечина гребешь, без ужина в кровать потопаешь». Я молча слушала Настю. Есть родители, которые считают, что ребенка надо воспитывать жестко. Но вроде Антонина не похожа на них. Настя любит приврать. Мне она рассказывала про большое окно в комнатушке Родиона, меховой плед на широкой постели брата. И что оказалось на самом деле? Ничего подобного у него нет. «Жарко как! Просто дышать нечем! У тебя воды нет?» — спросила Настя. «Так пить хочу, что прям умру сейчас!» Я протянула ей бутылку, она схватила ее и опустошила одним глотком. Я внимательно пригляделась к Анастасии. Похоже, она не очень хорошо себя чувствует. Глаза красные, лихорадочно блестят, лицо, наоборот, бледное. Причем во время нашего разговора она постоянно меняла цвет. «Ты не заболела случайно?» — спросила я. «Да не!» — протянула собеседница. «Просто как-то странно, все вокруг такое яркое, словно огнями подсвеченное. Короче, никто не станет ценности в чулане ныкать. Очень тебя прошу, дай мне свои серьги. Мать вчера на твои уши так глядела. Я мигом поняла, узнала бижутерию, захочет проверить, на месте ли ее барахло. Попрет в чулан, а дерьма в коробке нет. Степа, она меня убьет!» «Не придумывай», — остановила я фантазерку. Антонина давно забыла, что свалено в запаснике. «Ты не знаешь, у нее память слона!» — зашептала Настя. «Все-все в голове держит. Увидит, что нет дерьма, пристанет ко мне. Она из человека любую тайну вытянуть может. Как с тобой поговорить, что не захочешь, а правду выложишь? Степа, помоги!» Анастасия заплакала. «Мне обещали летом шубку купить. Настоящую, норковую, разноцветную. Я так ее хочу. Мамашка начнет огнем плеваться и не будет манто. Никогда!» «Может, Антонина уже в подвал сбегала?» — протянула я. «Нет», — возразила девочка. «Я следила за ней. Решила, если мать в подвал попрет, остановлю ее». «Каким образом?» — удивилась я. «Не знаю. Упаду, сломаю ногу, руку». Голос Насти упал до шепота. Я положила ладонь на руль. «Послушай, твоя просьба неуместна. Ты хочешь получить антикварное украшение, чужую семейную реликвию. Неужели ты на самом деле рассчитывала, что я отдам ювелирку?» «И не верю я тебе. Ты много врешь». Рассказывала про кровать, накрытую пледом из натурального меха, в просторной комнате Родиона. Я была на его половине, видела крохотный диванчик, одеяльце из синтетики и поняла, что твоя спальня больше удобнее, чем у брата. Ты лгунья. По какой причине я должна сейчас поверить рассказу про коробку в подвале? Наверное, ты придумала эту историю, чтобы получить мои серьги и отдать их однокласснице в счет оплаты ее услуг. Настя, твое поведение настолько глупо, что слов нет». «Не навсегда же, прошу!» — закричала Настя. «Только на неделю!» «Еще интереснее», — хмыкнула я. «О том, что моя семейная реликвия требуется тебе на 7 дней, я услышала только сейчас. Прежде ты твердила «отдай серьги». И что произойдет за неделю?» Настя вытащила айфон и нажала пальцем на экран. «Во!» Я увидела фотографию очень красивого браслета и текст, набранный крупным шрифтом. «Копия любых ювелирных изделий методом Зита. Самые сложные украшения за 2 дня. Никаких отличий. Идеальный подбор имитации камней. Цена приятная».